Глава 20. В течение следующих 4 лет Джулиан и 2 магазина занимали у Сары и Вильяма все время. Дело в Париже и Лондоне расширялось. Сара уступила, наконец, и согласилась увеличить магазин в Париже, но лондонский филиал оставили без изменений, несмотря на то, что торговля шла превосходно, внутреннее убранство импонировало чопорным британцам. Эммануэль и Нигель прекрасно справлялись с работой. Сара чувствовала себя счастливой, когда в свой 39-й день рождения задувала свечи на праздничном пироге. Филипп гостил в замке, ему исполнилось уже 16 лет. Он был почти одного роста со своим отцом, и ему не терпелось вернуться обратно в Вайтфилд. Он собирался навестить друзей и остался на день рождения Сары только по настоянию отца. Ей хотелось, чтобы они в семейном кругу отпраздновали ее день рождения, но ему это было неинтересно. Он ухитрился забыть про день рождения Джулиана, который был в июле. Семья как бы не существовала для Филиппа. Казалось, он старается избегать их. Словно между ними существовала преграда, которую он никогда не позволял никому перейти. На этот раз, когда он уехал, Сара была настроена философски. В течение всех этих лет она узнала кое-что от Вильяма. «Я думаю, нам повезло, что он вообще приезжает сюда», сказала она Вильяму в тот день, когда он уехал. Он хочет только все время играть в поло, проводить время со своими друзьями и жить в Вайтфилде. Они, наконец, разрешили ему туда ездить одному на выходные, каникулы, и он мог брать с собой друзей. Пока он пригласил одного из учителей. Такое решение проблемы, кажется, всех устраивало, и больше всех, конечно, Филиппа. Не правда ли? Забавно, насколько Филипп британец, а Джулиан француз. Все в маленьком мальчике было невероятно гальским. Он говорил с ними по-французски, любил жить в замке и предпочитал Париж Лондону. «Англичане пугают меня», — всегда жаловался он. Сара говорила ему, что это глупо, поскольку его отец англичанин, и он тоже англичанин, хотя не наследовал титул, так как был 2-м сыном. Когда он вырастет, он будет просто лорд Вайтфилд. Иногда британские традиции казались невероятно донкихотскими. Но она считала, что Джулиана это никогда не будет беспокоить. Он рос таким добродушным, его никогда ничего не раздражало, даже безразличие старшего брата. Он привык еще маленьким мальчиком сторониться его и заниматься своими собственными делами, что, кажется, превосходно устраивало обоих. Он обожал своих родителей, друзей, людей, которые работали в замке, домашних животных. Он любил, когда приезжала Эммануэль. Джулиан любил все и всех. И, в свою очередь, все, кто знал его, платили ему тем же. Сара как-то задумалась об этом сентябрьским днем, когда ухаживала за цветами на могиле Лиззи. Она регулярно приходила в этот тихий уголок парка и следила, чтобы могила выглядела опрятно. Сара никогда не могла удержаться от слез. Спустя 11 лет она все еще скучала по ней. Сейчас Лиззи исполнилось бы 15, такой любимой и такой дорогой. Она была немного похожа на Джулиана, только была нежнее и не такая сильная. Сара не слышала, как Вильям подъехал на своей коляске. В последнее время он чувствовал себя не очень хорошо. Его беспокоили боли в спине и ногах, но он никогда не жаловался. Она почувствовала его руку на своем плече и обернулась. По ее щекам текли слезы. Она подвинулась к нему, и он нежно вытер ее слезы и поцеловал ее. Вильям посмотрел на ухоженную могилку. Бедная маленькая Лиззи. Он тоже сожалел, что у Сары не родилась другая дочь, чтобы утешить ее, хотя Джулиан стал источником радости для них обоих. Филиппа он принимал таким, каким он был. Ему даже не пришлось увидеть свою маленькую дочь. Но, несмотря на это, ему все же не хватало ее. Закончив работу, Сара села рядом с Вильямом, взяв у него свой помятый носовой платок. «Прости, мне не следовало плакать. Прошло столько времени, но она сохранила воспоминания о маленьком теплом тельце, лежащем рядом с ней, о маленьких ручках, обвивших ее шею, пока девочка не затихла и не перестала дышать. Мне тоже жаль». Он нежно улыбнулся ей. «Может быть, нам нужен еще один ребенок?» Она понимала, что он шутит, и улыбнулась ему. «Филиппу это не понравилось бы. Может быть, это пошло бы ему на пользу? Он очень эгоистичный молодой человек. На этот раз Филипп досадил ему, но он был таким нетерпимым и таким жестоким по отношению к своей матери. Я не знаю, в кого он пошел. Ты совершенно не такой. Надеюсь, я тоже. Джулиан обожает всех. А твоя мать была такой ласковой. Мои родители тоже были неплохими людьми, и сестра, должно быть, среди моих давних предков был король Вестготов или свирепый Норман. Я не понимаю, в чем дело. Филиппа занимали только Вайтфилд, Кембридж и ювелирный магазин в Лондоне, который завораживал мальчика. Когда бы Филипп ни был там, он всегда задавал Нигелю тысячи вопросов, что забавляло управляющего. Он отвечал на вопросы мальчика, учил его всему, что сам знал о драгоценных камнях, и обращал его внимание на то, что было наиболее важно — на размер, качество, прозрачность и оправу. Но Филиппу предстояло серьезно обдумать выбор карьеры, прежде чем принять решение работать в магазине «Вайтфилд». «Может быть, нам съездить куда-нибудь в этом году?» Сара посмотрела на Вильяма, и ей показалось, что он выглядит усталым. За 52 года ему многое пришлось пережить, и теперь это было заметно. Он без устали ездил вслед за ней из Парижа в Лондон и обратно. Но на будущий год, когда Джулиан пойдет в школу в Ля-Мароле, они будут больше времени проводить в замке. Это был последний год, когда они могли путешествовать. Мне хотелось бы поехать в Бирму и Таиланд, чтобы посмотреть на драгоценные камни. Задумчиво проговорила она. «В самом деле?» — удивился Вильям. «Последние 6 лет она стала интересоваться всем, что связано с драгоценными камнями, с тех пор, как они начали свое дело». Сара очень придирчиво относилась к приобретению камней, но благодаря этому магазин «Вайтфилд» имел безупречную репутацию. Их дело расширялось как в Лондоне, так и в Париже. В Лондоне королева еще несколько раз делала у них покупки, так же, как и герцог эдинбургский. Вильям и Сара надеялись, что скоро станут королевскими ювелирами. «Мне хотелось бы съездить куда-нибудь. Мы даже могли бы взять с собой Джулиана». «Как романтично!» — усмехнулся Вильям, но он знал, что Сара любила, чтобы сын был рядом с ней. «Почему бы мне тогда не организовать что-нибудь для нас троих? И нам придется взять с собой няню, чтобы она помогала нам присматривать за Джулианом. Возможно, мы успеем побывать на Востоке и вернуться во Францию перед Рождеством». Поездка предстояла долгая, и Сара знала, что это будет утомительно для Вильяма. Однако она понимала, что им необходимо развеяться. Смена обстановки и новые впечатления пойдут им на пользу. Они уехали в ноябре, а вернулись в сочельник и встретились в Вайтфилде с Филиппом. Они путешествовали 1,5 месяца и без конца рассказывали ему об охоте на тигров в Индии, о поездке на морское побережье в Таиланде и Гонконге, о храмах, о рубинах, изумрудах и о сказочных драгоценностях. Саре повезло. Она приобрела великолепные камни. Филипп был очарован ими и всеми историями, которые он услышал от родителей. В первый раз он был мил со своим младшим братом. На следующей неделе, когда Сара показала сокровище Нигелю, они привели его в трепет, и он похвалил ее за прекрасное приобретение. А Эммануэль заинтересовали некоторые драгоценности индийского махараджи. Она взяла их в Париж, и они вскоре были куплены. Это было сказочное путешествие и весьма плодотворное, но все они были счастливы возвратиться в замок. Девушке, которую они брали с собой, было что рассказать своим родственникам, а Джулиан радовался встрече с друзьями. Сара тоже была рада возвращению домой. В Индии она подхватила какую-то инфекцию и никак не могла от нее избавиться. Она постоянно опустошала ее живот, и Сара всеми силами старалась не жаловаться. Но когда они вернулись в замок, ее охватило беспокойство. Она уже едва могла есть. Сара не хотела говорить Вильяму, чтобы не огорчать его, и старалась не принимать это всерьез. Наконец, в следующий свой приезд в Париж, это было в конце января, она пошла к доктору. Он сделал несколько анализов, не нашел ничего серьезного и попросил ее зайти к нему еще раз. Но к тому времени она чувствовала себя немного лучше. «Как вы думаете, что это может быть?» — спросила Сара. «Я думаю, все очень просто, мадам», — спокойно ответил доктор. «Это утешительно». Однако она была раздосадована на себя за то, что подхватила инфекцию. Слава богу, Джулиан не пострадал. Сара внимательно следила за тем, что он ел и пил, чтобы он там не заболел, но по отношению к себе она не проявила должной осторожности. «У вас есть какие-то планы на будущее лето, мадам?» — спросил доктор с улыбкой, и Сара начала паниковать. «Не собирается ли он предложить операцию?» Но до лета оставалось еще 7 месяцев, и тут внезапно она поняла. «Но этого не может быть. Не сейчас. Не в таком возрасте. Я не знаю, а в чем дело?» — небрежно спросила она. «Я думаю, в августе у вас родится ребенок». «У меня?» В ее возрасте она не могла поверить этому. В августе ей должно было исполниться 40. Она слышала раньше о таких странных случаях, и все же Сара по-прежнему хорошо выглядела. Но нельзя обмануть календарь. 40 лет — это все-таки 40 лет. «Вы уверены?» «Думаю, что да. Мне хотелось бы сделать еще несколько анализов, чтобы убедиться, что они дадут положительный результат». Анализы сделали, и они подтвердили предположение доктора.